Глава 36, в которой Рюрик, Трувор и Ульф образуют тройственный союз во имя мести, корысти и великих свершений. «Смоленск», — сказал Рюрик, — «мы и возьмем его, и трофеи поделим по чести, но город будет моим». «Годится», — немедленно отозвался Трувор. «Ну да, Рюрик только что официально уступил ему Плесков и еще пару городков поменьше. Я возражать не стал, их дело. На поясе у меня висит последняя слеза, а Смоленск в собственность мне точно не нужен. Зато должок вернуть надо. Нечего было поддерживать наших врагов. На мне припасы», — заявил Рюрик. «И опять нет возражений. Войско у нас набирается приличное, кормить надо, я же от своей базы отрезан. А у Трувора сильная дружина, но не слишком обильная земля, которая досталась ему сравнительно недавно и особых богатств пока не принесла. Рюрик же олигарх по местным понятиям. Он подмял под себя и даже успел развить отнятую летом у Владимира территорию. Потом прошелся частым гребнем, примучивая окрестные племена. Кого-то одаривал по мелочи, но в основном обирал. Обчистил мирян, висян и прочих лесовиков и не гноил дань на складах, а тут же пускал в оборот. А еще он за несколько месяцев практически с нуля выстроил город. Новый город. Причем не сам, а силами будущих горожан. А затем тоже в кратчайшие сроки создал что-то вроде северо-западной промышленной базы, переманивая откуда можно мастеров и купцов, и обещая им невероятные льготы и столь же невероятную свободу. Более того, он даже базу свою основную разместил вне города. То есть в городе у него тоже было обширное подворье и крепкий терем, возведенный на правильном месте. Но сам он обычно жил не там, а в крепости, возведенной на берегу озера Ильмень, у истока Волхова. То есть как бы продемонстрировал: новый город вольный. А он, князь, просто гарант его свобод. Правда, не бескорыстный, но возводившие и заселявшие город торговцы были готовы платить за безопасность, причем щедро. И, похоже, не осознавали, что Рюрик держит их за горло, поскольку со своей позиции контролируют и Волхов, и Ильмень, а учитывая, что и Ладога когда-нибудь достанется ему, то при желании ему ничего не стоит заблокировать сей вольный город сразу с двух сторон и перейти от демократии к абсолютной тирании. Ну, а если, скажем, придут в Гордарику серьезные враги, вроде того же Сигурда Рагнарсона, то сначала они окажутся у стен нового города, а уж потом выйдут к Рюриковой базе. И у Рюрика будет достаточно времени, чтобы принять решение драться или удрать. Но это теоретически. Практически же бывший конунг данов получил богатейшего из данников северо-запада. И даже трудно представить размер его дохода, когда поток торговцев хлынет на юг и обратно. Это не мой крохотный островок в Выборгском заливе, который, по сути, держит некий альтернативный путь в Ладогу. Это, блин, алмазная шахта в средневековом варианте. А если смотреть вперед, то ведь далеко не все купцы, дойдя до верховьев Волхова, решат двигаться дальше. А вот торговцам нового города никто не помешает уйти с их товарами дальше, по Ильменю в Ловать, а потом волоком в Западную Двину, а оттуда в Днепр, где они обязательно встретятся со смоленскими ребятами, которых наш предприимчивый князь намерен включить в собственную вертикаль власти. А это значит, что под ним автоматически окажется еще один эффективный торговый маршрут. Тот, который ведет от будущего Рижского залива по Западной Двине, а потом волоками и промежуточными водными путями в тот же Днепр. То есть мимо Смоленска никак. Так что он молодец, Рюрик, и планы у него грандиозные. Но это опять не мое дело. Я просто хочу наказать всех причастных к похищению Зари. И накажу. «Выходим через три дня», — решительно заявил Рюрик. «Ульф, тебе хватит, чтобы собрать своих?» «Вот, он снова в ипостаси лидера. Я усмехнулся. Хоть завтра. А с молодой женой побыть? А что нам быть? Мы же не расстаемся. Вместе пойдем». Рюрик глянул на Трувора. Тот оставался невозмутим. «Три дня», — повторил Рюрик. «Мои уже в пути и все нужное везут. Послезавтра будут здесь, передохнуть немного и в поход». И махнул рукой. «Все свободны». «Вот же гад! Но харизматичный, не отнимешь. Хотя сколько бы он там ни махал руками, а дружина у него послабей, чем даже у одного Трувора. Не количественно, качественно. Так что мы ему нужны. Очень». «А что твой брат-князь?» — спросила я, когда мы покинули шатер Рюрика. «Ольберт не пойдет», — покачал головой Трувор, сообразив, о ком я. «Ему с Рюриком не по пути». «Ну да, у него они свои. Синеус сейчас прокладывает путь в Балтийское море. И один из вариантов очевиден — по Онеге в Ладожское озеро. Есть и другие варианты. В частности, мой Выборгский залив тоже годится. Со мной-то Ольберт всегда сможет договориться. А вот с Гостомыслом да Рюриком не факт. Тем более, что варяги с Ладогой традиционно в соперниках. Как-никак одних и тех же лесовиков потрошат. Нет, Ольборду сильный Рюрик не нужен. Мог бы и не спрашивать». «Пойдем клинками поиграем», — предложил мой тесть. «Любо мне это». «А уж мне как любо». «Давай», — согласился я. И мы пошли. И все-таки не верю я Рюрику. Пусть он и одарил меня знатно, и на словах у него все выходит просто шоколадно, а вот все равно подсознательно жду от него подлянки. И ничего мне с моим бдительным подсознанием не поделать.